Трубач вышел за ограду. Странно. За те 10 лет, что он здесь не был, мало что изменилось. Все как обычно. Все так же висит на столбе безмолвный и забытый всеми громкоговоритель. Наверное, когда-то люди собирались под ним и напряженно слушали голос Левитана, а теперь их потомки соревнуются, кто собьет этот обломок старой жизни камнем. Мимо проносятся на велосипедах дети, только на их майках Чебурашку и Микки Мауса сменили желтые покемоны. И, похоже, здесь все не так, как в Глазове. Вот, кажется, бывший сельмак, в народе именовавшийся Голубым Дунаем. Теперь на нем гордая вывеска «Мини-маркет Диана». Именно здесь местные жители узнают последние новости. Перед Дианой уже собралась кучка страждущих. Ничего подозрительного в их поведении не было. Обычные утренние синяки. Они склоняли на все лады какую-то клавку. Через минуту трубачу стало ясно, клавка — это продавщица, которая вот уже на 10 минут задерживает открытие сих райских кущ. Но вот роптание прекратилось, не спеша, осознавая свою важность, переваливаясь сбоку на бок, появилась на дороге сама клавка. Ее встретили радостным гомоном, как самого главного здесь человека. Лязгнул дверной замок, и утренних посетителей встретила кабачковая икра, щедро выставленная на прилавке. Оживившиеся мужики навалились на явно паленую водку и местное пиво. Выбирать, видимо, не приходилось. Другого здесь не держали. Но покупатели не жаловались. Пробки с бутылок срывали прямо в магазине и тут же прикладывались к вожделенному напитку. Крохотное помещение наполнилось спиртным благоуханием. Ничего здесь не изменилось. Все по-прежнему. Все в порядке. А в голове у него продолжали проноситься вчерашние события. Нужна информация, хоть какая-то. Телевизор. Может, там хоть что-то? Дома он начал щелкать пультом телевизора. Не густо, ловилось только 2 канала. Так, по какому у нас могут быть местные новости? По первому шел какой-то русский сериал о трудной жизни современной женщины эмансипе. По второму, час от часу не легче, ток-шоу типа «Как еще теткам бальзаковского возраста побеситься с жиру». Ага, кажется, шоу истеричек закончилось. Ну вот, наши новости. Первый сюжет, конечно же, заседание местной гордумы. Собрание людей, по большей части страдающих одышкой и ожирением. Да, посмотришь на них и понимаешь, что в твоей жизни все не так уж и плохо. В углу раздалась подозрительная возня. Трубач по привычке молниеносно повернулся лицом к невидимому врагу. Шорохи усилились. Из небольшой дырки в стене показалась серая мордочка. Крыса. Обнаглевший грызун преспокойно вышел на середину комнаты, запрыгнул на стол и стал лакать воду из пролитой лужицы. Трубач оторопел от подобной бесцеремонности. Брысь! Только сейчас крыса заметила нового обитателя своих владений, злобно взглянула на него, клацнула зубами и скрылась. «Куда только сестрица смотрит? Но я этого не потерплю. Пора заводить кота». Мысли его прервал голос диктора. «В городе и в области продолжается эпидемия неизвестного заболевания». Почему-то вместо людей на экране поплыли крупные планы странных лягушек. На берег реки было выброшено несколько десятков мертвых земноводных. Их тела сильно деформированы. Экологи пытаются разобраться, не связано ли... На экране возникла раздутая до невероятных размеров лягушка. Потом камера поползла вниз, и оказалось, что лягушка наколота на древко флага с портретом Че Геварры. Им потрясал высокий молодой человек и призывал народ к отмщению. Эпидемия. Трубач щелкнул пультом, экран погас. Вот что за чрезвычайная ситуация. Неужели все так просто? А что ж тогда его предчувствие? Нет, что-то тут не так.